Тема третья. Основания для повышения цены. Topic 3. Reasons for price increase. К сожалению, в подсчете цены была допущена ошибка, я вынужден скорректировать ее. Unfortunately, there was a mistake in the price calculating. I have to adjust it. Это незначительное увеличение стоимости вызвано повышением цен на сырье. This slight increase in value is due to commodity prices rising. По причине задержки оплаты. Due to the delay of payment. В связи с тем, что мы не получили счет-фактуру. Due to the fact that we have not received an invoice. Из-за задержки с доставкой груза. Because of delays in the delivery of the goods.